Глава 10. Домой они возвращались раньше всех. С наступлением темноты Лиза, не привыкшая к таким условиям, быстро окоченела. Даже когда они все вместе собрались вокруг мангала, в котором полыхал огонь, весело потрескивая, Тимур, конечно, нахмурился, когда она заикнулась об этом, явно не желая так рано заканчивать посиделки с друзьями. Но морозить дальше ее не стал. Сидя в теплом салоне Приоры и медленно отогреваясь, Лиза уже представляла себе, как заляжет дома в горячую ванну с лавандовой солью, когда машина вдруг забуксовала и остановилась, увязнув колесами в подтаявшей днем на солнце луже. Было удивительно, откуда она вообще взялась посреди заснеженной грунтовой дороги. Но потом Лиза вспомнила, как парни обсуждали, что в этом районе проходит трасса для джипинга, и любители покататься сегодня тоже собирались воспользоваться хорошей погодой. Видимо, они и раскатали дорогу. «Только не говори мне, что мы застряли!» — расстроенно протянула Лиза, наблюдая за несколькими безуспешными попытками Тимура вытащить машину. И тот, сдавшись, откинулся на свое сиденье, задрав голову и прикрыв глаза. «Если тебе станет от этого легче, не скажу, но мы действительно застряли. Ну, можно же позвонить остальным, чтобы они нас вытянули». «Не-а», — хмыкнул Тимур, возвращаясь к своему бодрому состоянию. «Здесь нет сети, а у нас закончится бензин, если мы будем ждать, пока они соберутся ехать домой». Лиза, конечно, имела мало представления об устройстве машины, но понимала, что без бензина она работать не будет, а значит, не будет и спасительного тепла. Замерзнуть окончательно и свалиться с простудой накануне сессии за пару недель до Нового года было бы очень не кстати. «Да нет, это была бы катастрофа. Садись за руль, я попробую сам нас вытолкать». «Ты смеешься?» Лиза всем корпусом развернулась к нему на сиденье. «Я понятия не имею, что делать». «Ничего сложного!» На лице Тимура заиграла ободряющая улыбка. «Крепко держишь руль, чтобы машина поехала прямо. Правой ногой плавно нажимаешь на газ, левой отпускаешь сцепление». «Серьезно? Сцепление?» Лиза укоризненно вскинула брови. Для нее это слово не значило ровным счетом ничего. На автоматах, где они играли пару дней назад, ничего такого делать не нужно было. А другого опыта вождения у нее и не было. «Левая педаль, газ правая», — как ни в чем не бывало, пояснил Тимур. И выбрался из машины. «Давай, ты вроде как хотела домой. А других вариантов у нас нет». На мгновение закрыв глаза, Лиза вышла из машины и пересела на водительское кресло. Кое-как нащупала громоздкими ботинками педали, а Тимур, попросив ее зажать сцепление, перегнулся через нее саму и толкнул ручку переключения передач. А потом, захлопнув дверь, ушел назад, встав позади Приоры. «Начинай! Только потихоньку! Почувствуешь, как двигатель цепляет, добавишь больше газа». «Что почувствуешь?» — хотелось выкрикнуть Лизе в открытое окно. Но она взяла себя в руки, решив разбираться по ходу дела. Вот только разбираться было не с чем. Стоило ей пошевелить ногами, пытаясь выполнить нехитрые инструкции Тимура, машина тут же заглохла. «Ничего страшного!» – послышалось сзади. «Скинь передачу и заводи. Потом снова воткнешь первую». «Ты издеваешься!» — Взвыла Лиза, понятия не имела, как все это сделать. И Тимур, снова вернувшись к ней, показал, что и как. Пробуй. В таких ситуациях учиться лучше всего. Запомнится навсегда. Вряд ли это было то, что Лизе хотелось бы запомнить, но она промолчала. А когда он ушел назад, попыталась снова поиграть педалями. Впрочем, ровно с тем же результатом, как и еще раза 4. «Это бесполезно!» – захныкала Лиза, начиная паниковать. Еще никогда она не попадала в такие ситуации. На ее взгляд, совершенно безвыходные. Хотелось оказаться дома, по щелчку пальцев, забраться в теплую кровать и уснуть. «Можем попробовать поменяться». Голова Тимура появилась в машине, а сам он сложил руки на открытом окне. «Я сяду за руль, а ты чутко подтолкнешь». «Я? Толкать машину?» Лиза посмотрела на него, как на умалишенного. «Как ему вообще пришла такая мысль? Ты сильнее, чем тебе кажется, незабудка. К тому же, не ты ли мне говорила, что проблемы нужно решать, а не забывать о них? Тем более, что эта проблема уж точно сама по себе не решится». Глубоко вдохнув, Лиза шумом выдохнула и взялась за ручку двери, а Тимур отошел на шаг назад, дав ей возможность выйти. «Упрись в багажник и толкай вперед-назад!» В очередной раз проинструктировал он и уселся на ее место. А Лизе ничего не оставалось, кроме как отправиться назад, оскальзываясь на покрытом мерзлой коркой снегу. Толкала она изо всех сил. Машина гудела, раскачиваясь, но с места не двигалась. И Лиза уже готова была плюнуть на эту затею, когда вдруг почувствовала, что багажник сам уходит из-под ее рук и еле удержалась на ногах, когда Приора резко рванула вперед, а в нее саму полетели комья грязного снега, забрызгав весь костюм. Даже волосы были заляпаны этой жижей из-под колес. Остановившись чуть дальше, Тимур вышел из машины. «Вот видишь!» «Я же говорил, что ты сильная!» Начал было он, но, взглянув на Лизу, сжал губы в тонкую полоску в попытке сдержать смех. Она же окончательно психанула и с громким «Да пошел ты!» развернулась на месте и затопала в противоположную от него сторону. Это было уже слишком. Весь этот день, его окончание – сумасшедший холод, стрессовая ситуация, темный лес. А теперь Тимур еще и смеялся над ней, окатив грязью. Замечательно! Самое идеальное свидание, о котором мечтает каждая девушка. Но досталось оно почему-то именно ей. Жалко себя стало неимоверно. И по щекам Лизы потекли слезы. Но буквально через пару шагов Тимур схватил ее за плечи и развернул к себе. «Ну и чего ты сопли разводишь?» «Сопли? Ах, он еще издевается над ней? Вот это уж точно было унизительней некуда!» Лиза попыталась вырваться, но руки Тимура сжались еще крепче. «Да ты! Да я! Знаешь что? Я весь день из-за тебя мерзла! Падала, ела всякую гадость, потом толкала твою дурацкую машину. Моя одежда испорчена, а ты еще и смеешься надо мной. Зачем я вообще согласилась с тобой встретиться?» «День для тебя действительно был настолько ужасен». Тимур виновато сморщил нос, но в его глазах по-прежнему играли веселые искорки. И Лиза расплакалась еще сильнее, сама не зная почему, но истерика вдруг сменилась просто усталостью. «Нет, — буркнула она, смотря вниз. «Мне понравилось все, кроме толкания машины. Как теперь ехать домой? Я вся грязная». «Подумаешь!» — закатив глаза, Тимур по-доброму покачал головой и прижал ее к себе, пачкая и свою одежду. «Отстирается! А ты в любом виде красивая, даже с красным носом!» «Да иди ты!» Расстроившись еще больше, Лиза шлепнула его ладонью по груди, но, положив руку ей на шею, Тимур накрыл ее губы своими, мягко их сминая. «Очень красивая, незабудка!» — шептал он между поцелуями. И Лиза таяла в его руках, а весь негатив последнего получаса стирался из памяти, как будто его и не было. Слезы высохли, а глубоко в груди затрещало яркое пламя, грозящее перерасти в самый настоящий пожар. Если бы Тимур не отстранился. «Поехали, доставим тебя домой. Кому-то завтра на пары, а кому-то работать». «Я испачкаю тебе машину». «Ерунда. Сгоняй утром на мойку». Оставшаяся дорога через лес прошла без происшествий. Тимур рассказывал, как после 9 класса ему пришлось уйти из школы и поступить в колледж информационных технологий, чтобы побыстрее получить хоть какую-то специальность и иметь возможность попутно работать, помогая бабушке, которая всю жизнь воспитывала его одна. А Лиза, хоть и с интересом слушала, но все больше ерзала по сиденью, пока при въезде в город не перебила Тимура на полуслове. «А ты можешь ехать побыстрее? Пожалуйста!» «Мне казалось, тебе не нравится, когда гоняют!» Тимур с удивлением сморщил лоб, но газу прибавил. «Да, но...» Лиза замялась. Говорить об этом было неудобно. «Что? Но мне очень нужно в туалет», — тихо процедила она и тут же спрятала лицо в ладонях. «Стыдоба! Какая стыдоба!» «А раньше нельзя было сказать?» Тимур снисходительно цокнул языком. «Я бы завез тебя на заправку по дороге. А теперь она далеко. Чего молчала-то?» «Думала, дотерплю до дома. Да и туалеты на заправках. Нормальные там туалеты. Ладно, сейчас заскочим в какую-нибудь кафешку». От этого заявления Лиза пришла в ужас. «С ума сошел? Как я туда пойду в таком виде? Да меня даже не пустят ни в одно приличное место!» «Незабудка, блин!» — хохотнул Тимур. «Тебе что важнее, внешний вид или перспектива намочить штанишки? Или, может, мне завести тебя в какую-нибудь темную подворотню, где ты себе все отморозишь?» «Точно нет», — мотнула головой Лиза, боясь себе это даже представить. «Просто едь быстрее». Тимур окинул ее внимательным взглядом, словно пытаясь определить, сколько еще она сможет терпеть, а потом свернул с дороги, ведущей к ее дому, совершенно в другую сторону. «Есть одно место тут, недалеко. Только запомни, что это вынужденная мера, и в мои планы она не входила».